Глава 15. «Ух ты!» – услышала я, когда зашла в небольшой зал с накрытым столом. Все мужчины моего новоприобретенного семейства уже были в сборе. Восторженное восклицание принадлежало самому младшему из них. Сидя с пуговкой на руках, он кормил малышку из соски и осторожно придерживал толстую попу, чтобы она не сползала с худых коленок. «Вот теперь видно, что настоящая принцесса!» – улыбнулся близнец, поднимаясь мне навстречу. Обогнув стол, он отодвинул стул по левую сторону от отца, затем приземлился обратно и махнул рукой. Тут же все приборы на столе пришли в движение. Моя отнюдь не маленькая тарелка очень быстро наполнилась аппетитными блюдами, а бокал – янтарным напитком с тонким яблочным ароматом. «Прости, немного пролил!» – смущенно пробормотал Марий, ковыряя пальцем винную каплю рядом со своим бокалом. «Только начал осваивать новые силы». «Новые?» «Ага, заклинание спало, и теперь мы с тобой можем использовать нашу магию на полную». «Марий!» – вздохнул отец и посмотрел на сына, а затем перевел взгляд на меня. «Мари, ешь, а я, пожалуй, расскажу все с самого начала. 19 лет назад, когда я был всего лишь принцем, нас с братом отправили в кругосветное путешествие. Мы планировали посмотреть мир, завести новые знакомства и лучше узнать устройство соседних держав. Исколесив половину империи, мы решили посетить северные земли. И там, впервые за все время, мы с братом столкнулись с откровенной ненавистью. Подозреваю, кому-то из наших врагов стало известно о двух наследниках, путешествующих инкогнито. Они и настроили северных лордов против нас, вынудив совершить нападение». «Вы уверены в этом?» – спросила я тихо, не отрывая взгляда от тарелки. «Нет, доказательства найти не удалось». «Оно и неудивительно. Вряд ли это был заговор против принцев. Скорее уж против мариинов, нелюдей, обладающих магией. Северные народы довольно жестоки с теми, кто отличается от них». «Марианна?» – вопросительно протянул мой близнец. «Да, мне тоже доставалось. Север – безжалостный край». «Мари!» – начал его величество, но я отрицательно покачала головой. «Мне не нужна жалость. Просто констатирую факт. Скорее всего, на вас напали, потому что вы отличались от северян». «Возможно», – не стал спорить отец, задумчиво прокручивая перстень на указательном пальце. «Итогом того нападения стала смерть брата. Даже наша сила не смогла защитить от чужеродной темной магии». «А как же Клевер? Кто его родители?» – удивилась я. «Он сын моей сестры. Позже я познакомлю тебя с ней». «Хорошо. И что же случилось дальше?» «Я был ранен и ослаблен. Моим спасением стали Конор и Амелия. Они спрятали меня в своем родовом замке, выходили и помогли восстановиться. Это были лучшие месяцы в моей жизни, несмотря на печальные события, которые к ним привели. А ваша мама...» «Вы любили ее?» «Люблю. Она так и осталась для меня единственной». «Тогда почему не забрали ее, если любите? Почему не забрали меня?» — спросила сквозь сжатые зубы, боясь сорваться на крик. «Магия не позволила», — глухо ответил король Маринар и отвернулся. «У северян свои боги, Мари. Кровавые, жестокие. Они внимательно наблюдают за своими детьми, не желая отпускать потенциальный источник энергии. Я пробовал увести Амелию, но стоило пересечь границу северных земель, и ее жизненные силы начинали угасать. Я пытался снова и снова, но ничего не выходило. А меж тем под ее сердцем медленно расцветала новая жизнь. Когда об этом стало известно твоему деду, он поставил мне ультиматум. Либо я женюсь на Амелии, либо он отдаст ее другому. Я хотел остаться с ней, с вами, но у меня был долг перед моим народом. Я ушел, но приставил к вам свою кормилицу. Да, Мари, она служила мне. Когда вы родились, ей удалось разорвать связь Мария с северными богами. Конор вывез его из замка, так что никто даже не узнал, что у Амелии была двойня. А вот ты, девочка, оказалась опутана ледяной магией по рукам и ногам. Единственным способом было пробуждение твоей силы и заступничество другой богини». «Кхасар», – произнесла я имя покровительницы всех ведьм, – «поэтому кормилица передала мне свой дар». «Да. Она хотела, чтобы ты была свободна. Я планировал забрать тебя сразу же, но на островах начались прорывы. Когда ситуация стабилизировалась, оказалось, что ты уже сбежала из замка и поступила в академию. Не самое безопасное место для принцессы, но там у меня хотя бы были наблюдатели». «Да, и Искара недвусмысленно намекнула, что за свою ведьмочку открутит голову любому», – засмеялся брат, подмигивая мне. «Вот так и получилось, что из-за проклятых богов нас с тобой разделили, и мы даже не знали о существовании друг друга». «Но почему? Мы ведь могли хотя бы переписываться». «Ваша сила велика, Мари. Близнецы королевского рода всегда были могущественными магами. Вам подвластны все стихии. Портальная магия и магия времени. Вы уникальны, и в этом заключалась главная проблема. Если бы мы не блокировали связь, один из вас переместился бы к другому. Я даже не могу предположить, чем бы это закончилось. Я не хотел рисковать своими детьми». «Получается, вы не отказывались от меня?» Голос все же дрогнул. «Никогда, Мари. Ни от тебя, ни от Амелии. Я до сих пор надеюсь, что все-таки смогу ее освободить. Не без вашей помощи, дети. Теперь нам хватит сил». «И надрать задницы всем, кто обижал Мари», – добавил Клевер, отчего я закашлялась, а Мари поспешно спрятал усмешку за бокалом вина. «Не без этого», – подтвердил брат и улыбнулся мне. «Как только отец все рассказал, я не выдержал и рванул к тебе. Очень хотелось познакомиться, но из-за заклинания я не мог долго находиться рядом». «Да, это была еще одна подстраховка на случай незапланированного переноса. Простите, дети», – вздохнул король Маринар, качая головой. «Я хотел, чтобы вы были в безопасности. Делал все, дабы однажды мы смогли оказаться вместе за одним столом». «Кстати, а как я сюда попала?» «Перенеслась ко мне», – нахмурился близнец, подпирая голову рукой. «И мне интересно знать, что это было за пламя. Мы еле-еле смогли его потушить, а затем еще несколько дней лечили ожоги». «Я попала в ловушку одержимого. Подозреваю, что он хотел сделать из меня падшего. Это было изначальное пламя. Как вам удалось обратить изменения?» «Помогла ваша с Марием связь и родовая магия. Пока брат удерживал твою душу, я лечил тело и уничтожал последствия». «Думаю, не последнюю роль сыграли артефакты и твоя личина», – добавил брат. «Первой сгорела именно она». «Теперь понятно, почему я снова стала собой. А что за артефакт?» «Диадема королевы Мираниэль. Ума не приложу, откуда она взялась». «Если это та самая диадема, о которой я думаю, то я нашла ее в подводном городе бандитов», – поймав недоуменные взгляды, пояснила. «Не спрашивайте, долгая история». «Потом обязательно расскажешь», – хмыкнул близнец. «Этот артефакт очень древний, со своей особой магией и характером. Диадема остановила изменения и позволила нам тебя вытащить. Спасибо вам». «Не только им», – хмыкнул Клевентар со своего места. «Пуговка перенеслась почти одновременно с диадемой и все пыталась помочь, еле оттащил». «Она переместилась?» «Сам не поверил, когда увидел. Она будет быстрее любого крылатого алора и водного змея. Надо только заняться тренировками, а то еще переместитесь в другой мир. Это вы с Марием можете скакать только поэтому, а Пуговка – иномерянка». «Чувствую, после представления тебя ко двору у нас начнется паломничество женихов», – засмеялся близнец. «Мало того, что ты у нас очень красивая, так еще и с таким приданным». «Никаких женихов до 50, категорично заявил отец. «У меня вроде как уже есть пара», – произнесла я одновременно с ним и улыбнулась, глядя на удивленно обиженное выражение лица. «Кто этот потенциальный смертник?» – непосредственно спросил Клевер. «Надеюсь, это не то чудовище, за которое тебя сосватали в герцогстве?» – хмуро спросил брат. «Я сам его убью». «Нет, что ты, не он. Но я пока не хотела бы об этом говорить», – вздохнула я, задумчиво ковыряясь в тарелке. Сейчас я старалась гнать прочь мысли о бояре. С одной стороны, мне было обидно от его поступка. Я вспомнила все, абсолютно все. С другой, я понимала его мотивы и в чем-то даже была благодарна. Еще неизвестно, как бы я отреагировала на случившееся. В любом случае, нам нужно было с ним поговорить. «Скажите, я могу как-то связаться с друзьями? Наверное, они думают, что я сгорела». «Можем отправить к ним гонца. Он передаст, что с тобой все хорошо, и ты остаешься в Марентеле», – участливо предложил его величество. Я напряглась. «Остаюсь до выздоровления», – твердо произнесла я, но отец, хмурясь, отрицательно покачал головой. «Нет, Мари, насовсем. Тебе не место в Академии, да и рисковать тобой мне больше не хочется. Шпионы и так слишком поздно сообщили о покушениях и особом даре. Как только Орден узнает, на что ты способна, они захотят забрать тебя». «Но ведь это хорошо. Я смогу бороться с демонами и спасать людей». «Твой главный долг – сохранность нашего народа, дочь. Ты на себе испытала ненависть северян к мариинам. Другие – не лучше. Нам завидуют, нас презирают и стараются уничтожить. Мы должны защитить подданных». «Вы с Марием прекрасно справлялись без меня все эти годы. Что изменилось сейчас?» «Мир стонет, Мари. Ты пока не слышишь его просьбы о помощи, но я научу тебя. Магия утекает сквозь бреши. Деревья мира больше не могут питать энергетическую структуру планеты. К нам рвутся не только сущности огненного мира, но и другие твари. Твоя пуговка – наглядный пример. То, что нас ожидает, будет гораздо страшнее великого разлома». «И что вы предлагаете? Спрятаться на островах? Бросить остальных и бежать, как трусы?» «Я хочу, чтобы вы и наш народ жили. Остальные меня мало волнуют». «Зато волнуют меня». Упрямо задрав подбородок, я с силой сжала кулаки. «Уж простите, но трепетной принцессы из меня не вышло. Дядя воспитывал меня воином, учил защищать тех, кто слабее, и помогать нуждающимся. И если грянет новая война, я буду сражаться в первых рядах». «Дочь!» «Да как вы не понимаете?» – перебила я отца. «У нас не получится спрятаться на островах и отсидеться в замке, если завеса рухнет. Если дарги прорвутся к нам, они не остановятся на захвате Золотой Империи. Они захотят поработить весь мир». «Мари, давай поговорим об этом завтра. Ты перенервничала и устала». Воцарившуюся тишину разрушил голос близнеца. «Пойдем, я провожу тебя в покое». Медленно поднявшись из-за стола, я поблагодарила за ужин и пожелала доброй ночи присутствующим. Сладко сопящую пуговку забрала с собой, прижав к груди заметно подросшего и потяжелевшего медвежонка. «Сестренка, не злись на отца!» Издалека начал Марий, степенно шагая рядом. «Он в ответе за тысячи жизней, но тех, кто ему действительно дорог, он долгое время не мог защитить. Это угнетает». «Я не злюсь на его попытку защитить меня. Но меня коробит забота лишь о семье и своем народе. Подумай, сколько точно таких же семей могут погибнуть, если демоны действительно хлынут в наш мир». «А они хлынут, даже не сомневайся. Ваше древо в Академии совсем зачахло». «О чем ты?» «Ты не знаешь? Умирающее дерево во дворе Альмира, древо мира. Оно корнями стягивало полотно мироздания, не давая тварям прорваться в нашу реальность. Судя по тому, что я видел, его дни сочтены». «Чем это грозит обитателям Академии?» «Прорывами. Чем дальше, тем больше их будет». «И вы никого не предупредили?» Вопрос получился с нотками возмущения. «Ваши преподаватели и так в курсе, только сделать ничего нельзя. Рано или поздно дерево умрет, и тогда толпы тварей сметут ближайшие города и деревни». «И так по всему миру?» «Да, Марианна, повсюду. Единственное, что сдерживает начало конца – древо мира в Ивентаале. Но и это древнейшее растение начало терять листья. Закат накрыл наш мир неожиданно, и мы оказались совершенно не готовы к сумеркам». «Ты разделяешь мысли отца? Хочешь отсидеться на островах, пока мир будет объят пламенем?» «Хотел бы сказать, сестренка, что мне повезло больше. Нет, я никогда не знал ненависти и не видел презрения в глазах окружающих. Но и любви в моей жизни не было. Наставники, тренеры и советники. С детства сплошная учеба и череда экзаменов. У тебя были мама, дядя и кормилица. У меня желание стать лучшим. Я не жалуюсь, Мари, ни в коем случае. Но тоже не собираюсь отсиживаться. Ведь битвы – это единственное, что я умею». «Прости». Произнесла я тихо и прикоснулась к руке брата, остро чувствуя волну накатывающего холода из сожаления и горечи. Это были его чувства, желанного, но брошенного наследника. У него действительно было все, кроме обычного тепла и поддержки. Его боялись и уважали. Я видела это во взглядах окружающих, чувствовала в их поведении. Но вот таким, открытым, ранимым, чуть грустным, он становился лишь рядом со мной. Сам себе не мог объяснить, почему. А я не могла понять, каким образом чувствовала это. Но знала точно, брат не предаст. Если вначале меня еще грыз червячок сомнения, то теперь я была полностью уверена в его поддержке. Знала, Марий всегда будет на моей стороне. «Братишка, помоги мне, пожалуйста». «Что нужно сделать?» «Я хочу увидеть друзей». «Только их?» – хмыкнул парень, а я смущенно зарделась. «Не только. Поможешь?» «А то! Но сначала нам обоим нужно восстановиться, иначе застрянем посреди моря». «Долго?» «Думаю, завтра резервы будут полными. Мы можем черпать силы из любого источника. Ты ведь чувствуешь, как энергия оплетает тебя? Видишь радужное сияние вокруг предметов и живых существ? Никогда не думал, что буду обладать такой силой». «Я тоже. И это пугает». «Почему?» «Чем больше сила, тем больше ответственность». «Уверен, мы правильно распорядимся данной нам магией. А теперь расскажи про маму, дядю, свой побег в академию и друзей. Интересно же». «Как можно отказать, когда почти твоя копия так умильно хлопает ресницами?» В итоге мы проболтали почти до утра. Причем место близнец выбрал самое лучшее. Верхний этаж летнего дворца. Стеклянные стены небольшого помещения позволяли любоваться красотой звездного моря и таким же ярким небом. Сидя среди многочисленных подушек на мягких тюфяках, мы уплетали сочные фрукты и болтали. Наперебой делились друг с другом историями, мыслями и мечтами. Это было волшебное, непередаваемое чувство счастья и гармонии. До этого момента я даже не подозревала, какая дыра была в моем сердце. Чувствовала иногда сосущую пустоту, но не могла понять, с чем она связана. А здесь и сейчас наконец-то осознала. Вот он, моя половинка. Тот, кто понимал меня с полуслова. Тот, кто не осуждал за поступки и решения. Тот, с кем я могла быть самой собой. Это стоило всех испытаний, через которые мы оба прошли. Когда на горизонте появились первые розовые росчерки рассвета, резервы нас обоих были полны до предела. Не сговариваясь, мы поднялись на ноги. Я не знала, откуда приходят подсказки, что и как нужно делать. Наверное, это была память предков. Древнейшие знания, передаваемые из поколения в поколение королевской кровью. Я была очень благодарна за возможность воспользоваться ими. Встав на шаг позади близнеца, я положила руку ему на шею, кожа к коже, чтобы можно было поделиться своей магией. Тонкие пальцы принялись касаться энергетических потоков, сплетая из них причудливое кружево. Когда основной узор был готов, брат начал постепенно вливать силу. С каждым ударом сердца сияние становилось все ярче и ярче, пока не вспыхнуло сверхновой, превращаясь в воронку портала. «Мне пойти с тобой?» «А то! Хочу познакомить тебя с ребятами. Уверена, вы понравитесь друг другу». «Тогда идем, пока отец нас не хватился. Сразу говорю, влетит обоим. Будем решать проблемы по мере их появления». «Поддерживаю». Брат взял меня за руку и втащил следом за собой в портал. Этот переход несколько отличался от тех, что были в академии. Проход через него напоминал движение в толще воды, когда каждый жест казался замедленным сотни раз и таким же ленивым. Марий уверенно вел вперед, крепко удерживая и помогая двигаться. С непривычки ноги слегка заплетались, но я сжимала зубы и шагала. Примерно на половине пути у меня возникло нехорошее предчувствие. Я попыталась остановить брата, чтобы поделиться с ним криками интуиции, но не успела. Проход неожиданно превратился в смерч и, окутав нас, затянул в свое нутро. Попытка вырваться ни к чему не привела. Нас закружило, а затем куда-то понесло, да с такой скоростью и силой, что в конце полета я прибольно ударилась о твердый пол и еще несколько минут беспомощно лежала, пытаясь сделать вдох и сообразить, где верх, а где низ. «Ну надо же, какая компания!» – раздался смутно знакомый голос. Я с трудом села, держась за голову. «Ваше высочество!» Бегло оглядев небольшой зал, я посмотрела на говорившего. Этот закутанный в темный плащ некромант был мне знаком. Я уже видела его в воспоминаниях призрака, которому обещала помочь. Значит, я удостоилась чести познакомиться с самим одержимым. Вот только он опять прятал свое лицо в тенях капюшона, так что опознать его не получалось. Рядом с ним, что примечательно, стоял Хата Ксихар. «Неожиданно!» – произнес Хата, с интересом меня рассматривая. «Но ты обещал мне другую женщину!» «Я всегда держу обещания», – высокомерно заявил некромант. «Это она и есть, твоя золотая кошка». «Что?» «Девчонка была под личиной. Мое пламя слезало ее, обнажая истинный облик. Вот, любуйся». «Не может быть!» – удивленно покачал головой Хата и, подойдя ко мне, опустился рядом на колени. «А боги любят шутки!» С этими словами мужчина сдернул с руки кольцо, и я наконец-то смогла увидеть его лицо. «Лорд Гавильгот?» – резко выдохнула, шокированная увиденным. Не в силах отвести взгляд, рассматривала несостоявшегося жениха и по совместительству короля преступного мира. «Я удивлен не меньше твоего», – усмехнулся Хатта и протянул ко мне руку, желая убрать волосы с лица. Я резко дернулась в сторону и глухо застонала от боли, пронзившей все тело. «Не трогай ее!» – прорычали сбоку. Повернувшись, я увидела брата, увязшего в черной паутине. «Имею право!» – усмехнулся лорд Гавильгот. «Знаешь, Марианна, благодаря тебе я начал верить в судьбу. Сначала она столкнула нас в замке Леомина, и я был очарован твоей неземной красотой. Но ты, моя коварная девочка, сбежала, заставив искать тебя по всей степи метелей. Я ведь поднял для этого не только своих подданных, но и весь теневой мир. А ты сменила внешность. Золотая дикая кошка, такого желания обладать я не испытывал никогда. И ты бы была моей, если бы снова не сбежала. Что же, еще тогда я должен был догадаться». «И что же вы со мной сделаете?» – спросила я хмуро, внимательно следя за каждым движением лорда. «Сначала ты поможешь моему компаньону, а после нас с тобой ждет скромная брачная церемония и долгая, очень долгая ночь». «Зачем вашему компаньону моя помощь?» Слова про брак и ночь я специально не стала комментировать. «Я ничего не умею». «Напротив, твои таланты безграничны. Помнишь кристалл, подобранный у лавки травника? Это был древнейший накопитель, столетиями впитывающий магию. Пока он спит, но стоит только его активировать, и этой энергии хватит для открытия сотни порталов или создания одной бреши между мирами». Глухо произнес некромант, а затем хрипло рассмеялся, пугая этим каркающим звуком до дрожи. «Я не знаю, как строятся порталы». «Узнаешь. А если не захочешь помогать или будешь плохо стараться, твой брат пострадает. Немного или сильно будет зависеть только от тебя. Кстати, для работы нам понадобится еще один предмет. Призови кинжал жизни». «Господин некромант, вы слишком высокого мнения о моих талантах и способностях». «Нет, милочка, это ты глупее, чем я думал». Отбрил одержимый, но я нисколько не обиделась. Лучше пусть считает меня глупой и недалекой. «Откуда вы вообще знаете про кинжал?» После этого вопроса я расслышала глухой смешок некроманта и перевела хмурый взгляд на бывшего жениха, также кривящего губы в улыбке. «Не только Даймоний знает все наперед. Я тоже познакомился с темными видящими. То, что происходило с тобой с момента проявления силы, было подстроено». Охотно поделился одержимый, явно наслаждаясь своей гениальностью, а затем взглянул куда-то в сторону. «У нас есть немного времени, так что я, пожалуй, поделюсь подробностями. Хочется, чтобы вы оценили величие замысла. Наверняка вы с братом думали, что стали плодом великой любви Мариина и Северной Девы, встретившихся по воле случая. Правда в том, что вы всего лишь результат селекции одного талантливого, но безумного демона. Даймоний. Предатель собственного народа». Слова прозвучали как ругательство, выражая отношение одержимого к загадочному сородичу. «Сначала он потрудился над рождением двух внучек, способных замораживать и убивать даргов, а затем появилась ты. Когда у меня не вышло уничтожить этих девчонок, я решил избавиться от тебя. Еще не знал, что ты умеешь, но раз Даймоний участвовал в твоем появлении на свет и следил, значит, ты была опасна. Там, в корчме, падший шел за тобой. Он бы непременно уничтожил всех присутствующих, но твоя кровь. Сладкая смесь из разной энергии с примесью пламени огненного мира. Когда ты уничтожила мою зверушку, я решил заглянуть в будущее, и мне открылось много любопытного о тебе и дремлющей силе. Так я узнал и про твоего брата, и про талант строить порталы. План сложился сам собой. подпитать тебя древним накопителем, затем отправить в путешествие за кинжалом жизни, а после использовать. Каждый твой шаг, каждый поступок был спланирован мною. Не веришь? По глазам вижу, что не веришь. Вы не могли все знать. У ведьм мы прошли обряд сокрытия, который всего лишь смешал ваши судьбы. Если знать, на что смотреть, можно вычленить то единственное нужное. А я знал, кто мне нужен и для чего. Даже подосланный Харкин в каком-то роде сыграл свою роль. Его подослали вы? Но зачем? Чтобы спровоцировать твою инициацию. Даргариец должен был сорваться и изнасиловать тебя. Но этот мальчишка все испортил. Впрочем, невелика беда. Ты все равно перенеслась к брату и открыла ваш собственный поток энергии. Только представь, кровососы, черная вещунья и даже проходящие мимо люди, все они были от меня. Ты не представляешь, как легко манипулировать человеческим сознанием. Так чего же вы не манипулировали моим? Потому что ты не человек. И даже кровь Мариинов здесь ни при чем. В вас обоих, пусть и в сильно разбавленном виде, течет кровь правящих. Даймоний, ваш многократный прадед. Не может быть! Ошарашенно выдохнула я. Мой разум отказывался в это верить. Такое не могло быть правдой. Может, как я уже говорил, вы с братом и еще парочкой детей результаты кропотливой селекции. И эти результаты, надо признаться, мне нравятся. Но хватит разговоров. Пора действовать. Призывай кинжал. Я не знаю, как. Придется хорошенько подумать, хмыкнул навязанный жених и в один миг оказался рядом с Марием. Мгновение, и в помещении послышался отвратительный хруст, а близнеца выгнуло дугой от боли. Недаром лорд Гавельгот получил славу садиста. Он сломал брату палец. Марий даже не застонал, крепко сжимая зубы и глядя на мучителя с ненавистью. «Один палец из десяти. Затем начну ломать руки, после – ноги. А дальше, если он еще будет в сознании, приступлю к ребрам. Вариантов так много. Постарайся, Марианна, если не хочешь наблюдать за мучениями брата», – поторопил некромант. Закрыв глаза, я попыталась сосредоточиться и представить себе желаемый артефакт. Жмурилась до красных пятен, звала снова и снова, но у меня ничего не получалось. Кинжал явно не хотел появляться. «Вижу, нужна дополнительная мотивация», – усмехнулся лорд и сломал брату сразу два пальца. Марий снова молчал, не проронив ни звука, но сильно побледнел, кусая губы до крови. Выругавшись, я вновь закрыла глаза и представила себе кинжал во всех подробностях. Вспомнила, как впервые держала в руках и постаралась ощутить его тяжесть. Я даже не поняла, в какой момент он действительно появился, удобно устроившись в ладонях. Открыв глаза, некоторое время любовалась артефактом. В голове даже возникла мысль, что можно сначала убить женишка, а затем некроманта. Но мне отчего-то казалось, что это тоже было предусмотрено. Не просто так за колоннами прятались одержимые, наблюдая за нами из тени. А еще я отчетливо чувствовала трех падших. «Умница!» – улыбнулся лорд Гавельгот, а я испытала очередной приступ желания всадить в него кинжал. «Теперь поработаем с энергетическими нитями мира. Подойди!» – приказал некромант. С трудом поднявшись, я приблизилась, отчетливо ощущая боль в правом боку. Увы, как бы ни старалась заглянуть врагу в лицо, ничего не получалось. «Сделай надрез на левой ладони. Кинжал должен почувствовать твою кровь». Пришлось подчиниться и дрожащими руками полоснуть по коже. Рана получилась глубокой, даже капли брызнули в разные стороны. На это движение отреагировали падшие, начав, словно собаки, пританцовывать на месте от нетерпения, недовольно порыкивая на удерживающих их одержимых. «Осторожнее, Марианна!» – улыбка сползла с лица лорда Гавельгота. «Не хочу, чтобы на твоем теле остались шрамы!» «Предпочитаете самостоятельно их рисовать?» – съязвила я, не сдержавшись. «Ни разу я не делал с женщинами того, чего бы они сами не захотели. Я не чудовище, дорогая. Иногда сплетни – это просто сплетни. Они не рождаются на пустом месте». «Неужели? Становится ли женщина, гулящая от того, что переезжает из своей деревеньки в столицу? Превращается ли в убийцу человек, прихлопнувший комара? Каждый такой рассказ – полет чужой фантазии. В любом случае, скоро ты сама это узнаешь. А пока побереги себя». «Как пожелаете, господин», – произнесла я с насмешкой и отвесила шутливый поклон. От взмаха рукой новые капли полетели в стороны, заставляя падших занервничать. Один даже дернулся вперед, но трое одержимых смогли его остановить. «Аккуратнее, принцесса, твоя кровь – весьма ценный ресурс». «Однако, несмотря на всю ценность, вы чуть меня не убили». «Марианна, как я уже говорил, на моей стороне темные видящие. Я прекрасно знал, что ты выживешь и обретешь нужную мне мощь». «Опрометчиво считать себя всевидящим и всезнающим», – насмешливо произнес брат, и я тут же послала ему предупреждающий взгляд. «Ни к чему злить этих стервятников. Они уже почувствовали кровь и теперь кружили, спускаясь все ниже и ниже, чтобы полакомиться беззащитной жертвой. Вот только сдаваться я не собиралась». «Что дальше, некромант?» «Повторяй за мной слова активации артефакта». То ли язык заклинания был сложен, то ли низко опущенный капюшон приглушал звуки, но я никак не могла уловить и правильно произнести нужные слова. Это напомнило мне одно правило, прочитанное в книге Инары. Тогда меня привлекла закладка из сухоцвета, и пока я водила кончиками пальцев по сухим лепесткам, читала текст. В нем рассказывалось о теории древних заклинаний и способах их деактивации. Можно было заменить всего лишь одно слово на созвучное, и вся структура ломалась, меняя конечный результат. Именно это я и планировала сделать, играя с произношением слов, что сейчас бубнил некромант. Первый круг и... ничего не получилось. Впитавшийся в тело артефакт так и остался спящим. Второй круг. Третий. Все оставалось без изменений. Это начало злить одержимого и явно веселило жениха. Недолго, правда. «Сломай мальчишке еще два пальца!» – приказал некромант, и лорд Гавельгот тут же исполнил. «За что?» – выдохнула я сквозь сжатые зубы. «Плохо стараешься. Ну что, попробуем еще раз?» «Да», – выдохнула тихо, чувствуя накатывающие волны злости. На сей раз все получилось. Меня накрыло волной силы, забурлившей в венах. Я еле-еле держалась на ногах. Появилось огромное желание сесть, а еще лучше упасть. «Тихо, тихо, невестушка!» Лорд неожиданно оказался рядом, поддерживая за талию и не давая рухнуть. «Я чувствую твою мощь. Впечатляет!» «Меня тоже», — ответила едва слышно. Сейчас я ощущала себя огромной пиявкой, перебравшей крови. Сила переполняла меня, желая найти выход. Самым простым способом избавления от излишков было создание бреши в другой мир. Новый прорыв, грозящий стать началом конца. Отец ошибался. У нас осталось гораздо меньше времени. Именно я была тому виной. «Отлично! Осталась финальная часть заклинания. Повторяй, Марианна, и без глупостей. Иначе сначала умрет твой близнец, а потом и ты сама». «Мы так не договаривались», – нахмурился лорд Гавельгот. «Это неучтенный фактор, который никак от меня не зависит», – некромант развел руками. «Если она не выплеснет силу, то ее в буквальном смысле разорвет». «Мразь!» – выплюнул зло Марий и умоляюще посмотрел на меня. «Сестренка!» «Спасибо, что нашел меня. Я была очень рада узнать, что не одна», – произнесла с улыбкой, незаметно шевеля пальцами. Пусть я не умела строить порталы, зато прекрасно чувствовала окружающее пространство и смогла уловить остатки заклинания брата. Стоило лишь чуть-чуть подлатать их, напитать магией и отправить импульс силы к близнецу. Видимо, в этот момент сама Кхасар поделилась своей удачей, потому что ни лорд Гавельгот, ни некромант не успели отреагировать. Портал в считанные секунды поглотил Мария, возвращая его обратно в комнату с чудесными панорамными окнами.